Алекс. Маня, я разговариваю не с тобой. Что значит подыгрываю? Я ее видеть не могу. Она так себя ведет. Она его сгубила. Он должен был как-то от нее освободиться. Он не мог, он не умел. Или не хотел. А вы все время делаете то, чего она от вас ждет. Она ждет, что вы зарыдаете, и вы рыдаете. Она приказывает вам перестать, и вы перестаете. Вам нравится ее слушаться? Алекс. Ей не нужны его бумаги. Заберите себе. Потом в случае чего вернете или распорядитесь так, чтобы везли их в его московскую квартиру. Адвокат может приехать туда же. Тем более Сергей в этом доме почти не бывал. Зачем вы сидите здесь и ждете, что вас начнут выгонять? Но сюда приезжают люди, их нужно как-то принимать. Люди, которым он был дорог, насколько я понимаю, сюда не поедут. А с остальными Даша прекрасно управится, уверяю вас. И еще. Завещание в самом деле нет? Он не собирался умирать, ему всего 36. Даша, жена? Балашов женился на ней, в паспорте есть печать? Нет. Странно. Вот это в самом деле очень странно. А где его машина? Здесь? Здесь нет. Тогда где? В Москве? Я не знаю. Да, действительно. А где же его машина-то? Ну, Эваланч, наверняка в гараже остался, он на нем на работу не ездил. Эваланч — это такой огромный американский джип с открытым кузовом, Алекс. Очень удобно на охоту, на рыбалку, медведи там в кузове возить, бобров всяких. Сергей Балашов возил в кузове медведей? Медведей не возил, а на рыбалку ездил. Это у него с детства еще. Он же на Волге вырос. И каждую весну в Астрахань ездил. Дружил с тамошним губернатором, и тот его приглашал. Я понял. Машина для перевозки медведей в гараже. А вторая? Кстати, какая? Кайен. И это такой спортивный кроссовер. Городской, конечно, но... Мань, я не знаю, что такое кроссовер. Святые угодники. Ну, тоже в некотором роде джип, но только гораздо легче, спортивный. Его производит знаменитая автомобильная фирма Porsche. Ну, такая специальная машина для очень богатых мальчиков и девочек. Взрослые на ней не ездят, неприлично. В тот день, когда его убили, он приезжал на работу на машине? Каждый день приезжал на работу. И именно на машине. Его привез водитель или он сам за рулем приехал? Олег его привез. Совершенно точно. Олег, когда подъезжает, всегда мне звонит, говорит, что через 5 минут они будут. И в тот день он звонил. А что такое? А почему вы спрашиваете? Как мне найти Олега? А, очень просто. Я дам вам телефон. А хотите, сначала сама позвоню, чтобы у него лишних вопросов не было, и он с вами поговорит. Хотите? Хочу. Маня, а зачем он спрашивает? Вы что-то знаете об убийстве? Пока не знаю. Пока еще только пытаюсь узнать. Кто, кроме вас, был в свите Сергея Балашова? В свите? Постоянных всего несколько человек. Вот мы с Олегом. Я пришла на работу 10 лет назад. Сережка тогда только-только начинал. А Олег почти 5. Анечка у нас 3 года, наверное. Я могу посмотреть поточнее, если вам это так важно. Она помощник и по совместительству гример. Она очень славная девочка. В день убийства вы уехали раньше него или позже? Раньше. Я в парикмахерскую поехала и... Сергея с работы забирал водитель? Я не знаю, Алекс. А вы думаете, его убил кто-то другой? Не тот, который его в багажнике нашел? Вы назначаете все его встречи? Я? Чем позавчера я жила? Трудной, напряженной, нервной жизнью пресс-секретаря звезды и знаменитости. Договаривалась об интервью, читала тексты, следила, чтобы в газеты или в интернет не просочилось что-нибудь неподобающее, например, фотографии в плавках или под шофе. Выпасала нужных людей. Потихоньку схватила их с Сергеем. Лариса, вы слышите меня? прекратите рыдать. Я моталась с ним по командировкам, уездным гостиницам, зевая до слез, по ночам исправляла договоры, получала за него наличные деньги, трясясь от страха, везла упитанные пачки в сумке, чтобы отдать ему все до копеечки, и очень радовалась, что он молодец, денежек так много зарабатывает. Это ведь я точно знаю, что он любит на завтрак, что читает в самолете, где именно следует покупать джинсы, а где трусы. Собственно говоря, трусы и джинсы в основном я и покупала. Успокойтесь, Лариса, пожалуйста, успокойтесь. Я не могу, знаете ли вы, сколько раз я порывалась уйти от него, и он останавливал меня. Только мы оба знали, как устали от этой вечной нервотрепки, неразберихи и друг от друга. А теперь он ушел. Он ушел от меня, я все бы отдала, лишь бы успеть его остановить. Я не успела, я не успела. Так, Лариса! У Сергея были назначены какие-нибудь встречи на этот вечер? Нет, он собирался сюда. Здесь же была вечеринка. А если ему неожиданно кто-то позвонил, он поехал бы? Да нет. Нет, вы не понимаете. Все его расписание у меня. Оно составляется за неделю. По-другому никак не получается. Он живет в графике. Как все звезды. А если у него свидание? Или нужно к зубному врачу? Тогда я ставила в график свидание или зубного врача. И ехали с ним? К врачу, да. На свидание он ездил один. В тот вечер Сергей Балашов так и уехал один. И его убили. Спасибо, Лариса. До свидания, Лариса. До свидания. Ларочка, пока. Пока. В машине Поливановой. Алекс, просыпайся. Ничего себе. Маня привезла меня к порогу моего дома. Он был хорошим человеком? Этот твой Сергей? Он был очень хорошим ведущим. Вот это я точно знаю. За что его могли убить? Не знаю. Почему ты перестала писать, Мань? Тьфу. Тебе изложить в хронологическом порядке? И ты дашь мне хороший совет по преодолению кризиса? А, не хочешь со мной разговаривать? Ну хорошо же. В конце концов, я попытался. Не хочу и не могу за тебя отвечать, что бы там ни придумывала Анна Иосифовна. Поднимись ко мне. Спасибо за приглашение, но у меня еще дел полно. Маня, не дури. Алекс, я очень от тебя устала, правда. Ты меня замучил. Я тебя не мучил. Ты все выдумываешь. Тебе видней. Давай, пока. Ненавижу эту твою манеру соглашаться. Почему ты не закатишь скандал? Почему не требуешь объяснений? Почему не топаешь ногами? Я бы послал тебя к черту, и ты оказалась бы виноватой во всем. Мне так хочется оставить виноватой тебя. Но с тобой это никогда не получается. Маня, я вовсе не предлагаю тебе романтический ужин. Мне нужно, чтобы ты кое-что выяснила у этого своего полковника, а говорить об этом в машине неудобно. Или ты больше не собираешься спасать Берегового? Деловое партнерство, так деловое партнерство. Пусть будет так. Хотя это очень глупо, не нужно и слишком трудно. В квартире Шангирея. Я не знаю, что говорить. А я не знаю, как тебе помочь. Мне не нужна твоя помощь. Тебе видней. Маня. Мне просто нужен перерыв. Понимаешь? Я так не могу. Я все время думаю о тебе, звоню тебе, жду тебя, сплю с тобой, просыпаюсь с тобой. Это перебор. Перебор. Вот в чем дело. Перебор. Это ты хорошо придумал, Алекс. Ничего не вернется никогда, слышишь ты? С этой секунды я снова один, как был когда-то. Всегда-всегда. Я больше не нужен. Я упоительно, волшебно, стопроцентно свободен. Перебор. Должно быть, лучше умереть, как Сергей Балашов, чем получить такую свободу. Итак, что именно я должна узнать у моего друга, полковника Никоненко, в рамках спасения несправедливо заключенных из-под стражи? Все, вот теперь точно все. Перебор. Но уже некуда деваться, игра стала реальностью. Нужно узнать, где машина, на которой Балашов приехал в Останкино. Угу. Если осталось на стоянке, значит, его кто-то оттуда забрал. Спроси Никоненко, можно ли посмотреть записи с камер наружного наблюдения. Их в телецентре наверняка полно. Может быть, там есть запись, где он выходит и садится в машину. Хорошо.